Глава 29. «Как ты смеешь лезть в мою жизнь?» — говорю, повернувшись к мужчине лицом. «Ты никто, а Слава, он лучший!» Напряжение между нами сгущается с каждой секундой. Был бы порох в салоне автомобиля, уже бы рвануло. «Лучший — не то слово, детка», — замечает Герман язвительно. «Так развести собственную жену — это надо уметь. Просто мастер твой, Слава. Почему не сказала мне, что он из полиции, м? Да что же это такое? Почему он говорит мне все это? А что, если он прав? Что, если Слава все знает? Знает и молчит. Нет, Слава всегда прямо говорит, если его что-то не устраивает. Он человек чести и врать не станет. Но он спас меня, вытащил из тюрьмы!» Выкрикиваю, пытаясь докричаться до сознания мужчины, будто так мужчина лучше поймет меня. «Он не вытаскивал тебя, Агата?» Мы снова остановились на светофоре, и Герман смог заглянуть мне в глаза. «Тебя выпустили, потому что потерпевшая в аварии девушка забрала заявление и написала взамен него другое, под диктовку моего юриста. Так что у полиции не осталось выбора и основания держать тебя в изоляторе». «Что? Быть того не может». Но Слава сказал... Виски пронзило острой болью, глаза печет от слез. «А что, собственно, сказал мне Слава?» «Я точно не помню. Кажется, он говорил, что не позволит им посадить меня. Значит, это он меня спас? Ведь так? Но почему он не сказал мне, что Настя, та девушка, жива? Слава ведь не мог не знать этого. Не мог, я уверена. При его должности, зная, что жена в тюрьме, он не мог не узнать все подробности». «Ты уверен, что она не погибла?» — спрашиваю сипло. «То, что угнетало меня больше всего... все это время — это смерть Насти. И это оказалось фарсом. Кажется, вся моя жизнь превратилась в фарс. Это больно — понимать, что самый близкий человек так подло тебя обманывает. Невыносимо тошно от того, что я сама виновата во всем. Это я виновата. Меня все началось. Если бы не моя измена, Слава бы не стал. Он никогда бы не пошел на все эти меры, если бы я не предала его первое. И что дальше? Куда нас заведет эта игра? Светлое будущее точно вряд ли». «На 100%», — кивает Герман. На светофоре загорелся зеленый, и машина плавно трогается с места. Отделалась парочкой синяков, не больше. Пытаюсь переварить сказанное. Удается с трудом, а голова болит все сильнее. У меня так всегда, когда происходит что-то, с чем я не могу совладать и что не могу принять. «Поверь мне, Агата, прошу тебя», — говорит Герман. «Нам нужно доверять друг другу». «Доверять ему, человеку, которого я совсем не знаю? Я даже не уверена в том, что Герман — это его настоящее имя». «Я так больше не могу!» — восклицаю, растирая пальцами виски. Боль острым молоточком отмеряет секунды. «Прекрати делать вид, что тебе не все равно. Я больше не хочу игр. Пожалуйста, перестань!» Герман бросает в мою сторону беглый взгляд. «Я не играю, Агата. Поверь мне, я хочу защитить тебя», — говорит мужчина. «Защитить от собственного мужа? Ты совсем спятил». «От чего? Меня не нужно защищать. Слава не причинит мне зла. Я давно его знаю». «Агата», — выдыхает Герман, — «он опасный человек». «Нет, прекрати, не хочу больше это слушать». Закрываю уши руками, мотаю головой. «Выпусти меня», — прошу его. «Куда ты меня везешь?» «Спокойно», — говорит мужчина. «Я везу тебя домой». Только теперь я понимаю, что мы находимся в паре кварталов от моего дома. От ужаса, что нас могут увидеть вместе, сжалось все внутри. «Ты спятил?» — кричу. «Может, мне тебя еще и с мужем познакомить? Останови немедленно». Герман сворачивает к тротуару, тормозит. Отцепляю ремень безопасности, отшвыривая его от себя, как ядовитую змею. «Мне нужно убраться отсюда поскорее, потому что то, что говорит этот человек, не укладывается ни в какие рамки». «Агата, успокойся. Нам нужно поговорить и решить, как действовать дальше». Голос мужчины, кажется, злит меня еще больше, как и его предложение действовать сообща. «Нет, не хочу». «Да отстань ты!» Огрызаюсь, дергая замок в двери. «Агата!» — зовет меня Герман, но я выпрыгиваю из машины, громко хлопнув дверью. «Да кто он такой, чтобы я стала действовать против своей семьи вместе с ним? Зачем все это? Весь этот разговор? Решил, что так он станет героем в моих глазах? Да он просто придурок. 3, Сэ, как говорит мама, самовлюблённый, самоуверенный самец. И почему только такие мужики хороши в постели? Это нечестно. Но всё, это нужно прекращать. Надо было закончить наши отношения давно, как только они начались, как и планировалось. Но нет, я же бесхребетная, не смогла остановиться. Эх, вот и пожинаю плоды своей глупости. Не оборачиваясь, я иду, нет, бегу домой. Даже дыхание сбилось, но это ничего. Может, и к лучшему, что так всё вышло. Надо же, каков гад. Решил настроить меня против собственного мужа. А вот хрен ему. Уверена, что это только нас сблизит со Славой. Он хороший, самый лучший. И, конечно, не даст меня в обиду. Вот только что, если допустить всего на мгновение, что Герман не врал? Нет, нет, конечно, он соврал. С чего бы ему спасать меня? Этому гаду от меня был нужен только секс и ничего больше. Он и теперь, когда всё самое страшное позади, хочет того же самого. Ищет приключений? Скучно, небось, стало. А что, если нет? Если Герман сказал правду, и та девушка жива? Чёрт, не может быть. Слава бы не поступил со мною так. Пусть я и последняя дрянь, что изменяет ему, он бы не стал. Потому что он не такой. Слава бы никогда не стал мучить меня подобным образом. Одно дело — устроить скандал, и совсем другое — заставить поверить в то, что я убила человека. Это подло и гадко. Слава бы никогда так не поступил. Он надёжный и всегда обо мне заботился. Нет, он не мог